Глава 16. Имена звезд. Известна байка про некое наивное юное дарование, которое, забредя на лекцию по популярной астрономии, впоследствии удивлялось. Я понимаю, как астрономы высчитывают расстояние до звезд, температуру их поверхности. Но вот как они узнают имена звезд? На самом деле настоящие имена есть у очень немногих звезд. Большинство же из них известно лишь по упоминаниям в каталогах. И вместо имен у них длинная строка цифр. Даже среди звезд, достаточно ярких для того, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, многие имеют вместо названия лишь букву греческого алфавита, которую называют перед именем созвездия, которому эти звезды принадлежат. Например, ближайшая к нам звезда Альфа Центавра называется так потому, что является самой яркой звездой в созвездии Центавра – Кентавр. И поэтому помечается первой буквой греческого алфавита – альфой. Альфа Центавра означает «первая» в Центавре. Существует также Бета Центавра, Гамма Центавра и так далее. Однако около 250 звезд все же имеют собственные имена, из которых широкой публике известно, наверное, не более дюжины. Последнее достойно сожаления, поскольку есть что-то очень приятное в том, чтобы называть одно звездо Ругба, а другую — Бенет Наш. Это настоящие имена настоящих звезд. Даже наши старые знакомые, те несколько звезд, имена которых вспоминаются так часто, что их слышали даже люди, далекие от астрономии, будут восприниматься более живыми, если мы разберемся в том, что же значит их имена на самом деле. Самая яркая звезда на небосводе, чье имя нам наиболее знакомо — Сириус. Она принадлежит к созвездию Большой Пес. Поэтому и саму звезду иногда называют псовой звездой. Из-за того, что эта звезда так ярка, древние считали, что когда посреди лета ее бывает видно на небе днем вместе с солнцем, она вносит свой вклад в летнюю жару. И в самом имени эта вера отражена. Ведь слово «Сириус» происходит от греческого «Сириос» — «ярко горящий». Как оказалось, Сириус, самая яркая звезда созвездия Большой Пес, звезда двойная. Ее звезда-напарник очень мала, диаметром всего в два раза больше нашей Земли. Поэтому ее нередко неуважительно называют щенком. Яркая звезда, расположенная к западу от Сириуса, принадлежит уже к созвездию Малый Пес. Находясь западнее Сириуса, она, естественно, и восходит, и заходит чуть раньше, чем он. Поэтому такой звезде было дано название Процион от греческих слов, означающих «перед псом». Неподалеку от двух медвежьих созвездий, Большой и Малый Медведец, находится созвездие Волопас. Древние изображали его в виде человека с двумя собаками на привязи. Собак в данном случае представляли звезды в небольшом созвездии между Волопасом и Большой Медведицей, созвездие Гончие Псы. Волопас с собаками явно представляли собой защиту всего остального небосвода от свирепых медведей. Следовательно, самая яркая звезда созвездия Волопас получила имя Арктур от греческих слов, означающих «страж медведя». Древние очень серьезно относились к тем образам, которые рисовало их воображение. Так, например, созвездие Возничья они изображали как старика с уздечкой в одной руке и козой с козлятами в другой. Поэтому звезды с одного из боков созвездия называли козлятами, а самая яркая из них получила название Капелла, что по латыни означает «козочка». Или взять созвездие Дева. Его изображали в виде молодой женщины со снопом колосьев в пшенице в руках. Предположительно, причиной тому тот факт, что солнце входит в созвездие Дева в начале осени, когда пшеница созревает и начинается сбор урожая. Поэтому звезда, находящаяся в этих колосьях, называется спика, что по латыни означает «колос». Иногда имена звезд не так сильно привязаны к образам созвездий. В созвездии Близнецы есть две близко расположенных звезды, видимо, и вдохновившие древних на объединение звезд в созвездия. Римляне дали им имена самых известных близнецов из своей мифологии. Кастера и Полукса. Регул — это самая яркая звезда созвездия Лев. В переводе с латыни ее название означает «малый царь», что, видимо, должно символизировать ее положение главного украшения царя зверей. Еще более символично название звезды Антарес, что означает «соперник Ареса». Арес — это бог войны пантеона древних греков, которого римляне впоследствии назвали Марсом. Антарес — это красная звезда, цветом соперничающая с Марсом. Но самое символичное и описательное название носит все же полярная звезда, обозначающая Северный полюс, благодаря чему ее еще иногда называют Северной звездой. Но некоторые звезды носят и совершенно неподходящие им имена. Так созвездие Орион, охотник, изображают в виде великана, поднявшего левую руку, чтобы прикрыться от бросающегося на него тельца, а правый держащего наготове для удара дубину. На его левом плече находится звезда под названием Воительница. Я не уверен, что самому Ориону понравилась бы идея женщины-воина. Однако подавляющее большинство названий звезд имеют не греческое и не латинское, а арабское происхождение. Именно поэтому так много названий начинается со слога «ал» — арабского артикля. Возьмем, к примеру, 7 звезд ковша Большой Медведицы. Их видел каждый. Это созвездие способен показать любой житель северного полушария, даже ничего больше не знающий о звездах. А как они называются? Вот каковы их названия, начиная с конца ручки ковша и заканчивая теми двумя звездами, что указывают нам на полярную. Алкаид, Мицар, Алиот, Мегрец, Фегда, Мерок и Дубхе. Название первой звезды из списка — Алкаид. Звучит так, как будто его придумали для противокислотного средства, но на самом деле оно имеет арабское происхождение, как и все остальные, и означает «вождь», поскольку именно она ведет все 7 звезд по небу. Название второй звезды «Мицар» означает «пелена». Это надо объяснить. Рядом с Мицаром расположена значительно более слабая звезда. Саму по себе ее можно было бы разглядеть без труда, но присутствие рядом более яркое затмевает ее, как бы набрасывая пелену. Чтобы разглядеть вторую звезду, требуется достаточно хорошее зрение. И на протяжении многих веков с помощью этой двойной звезды проводили медицинские тесты на зрение. Вторая звезда, о которой идет речь, — Алькор, что в переводе с арабского означает «слабый». Название третьей звезды Большого Ковша — Алиот. На арабском языке означает «толстый овечий хвост». Если это сбивает с толку, то вспомните о том, как греки изображали ковш в виде медведицы, таким образом, что 4 звезды самого ковша составляли заднюю половину медведицы, а 3 звезды ручки — ее хвост. Мы-то с вами знаем, что у медведя нет заслуживающего упоминания хвоста, и древние греки тоже наверняка это знали. Так что картинки они наверняка перерисовали у вавилонян и назвали получившиеся животных медведями, несмотря на хвосты. Арабов наличие у медведей хвостов тоже поразило. А поскольку слов для обозначения медвежьих хвостов у них в языке не нашлось, то вместо этого они назвали звезду овечьим хвостом. Четвертая звезда, с которой начинается сам ковш, называется Мегрец, что означает «корень». Скорее всего, потому что она является корнем хвоста. Значение слова «фегда» я установить не смог. А что до двух последних звезд, то «мерок» — название дальнее от полярной звезды, означает «зад». Явно подразумевается «зад медведя». А «дубхе» переводится просто как «медведь». 4 звезды созвездия Пегас. Пегас — это знаменитая крылатая лошадь. Тоже носит арабские названия. Альфирац, Альгениб, Маркаб и Шат. Альфирац, расположенный с краю лошади, означает кобыла. Находящийся чуть выше Альгениб — бок, Маркаб — седло. Слово Шат, название 4-й звезды, расположенной чуть выше передней ноги Пегаса, имеет не столь ясное происхождение. Возможно, оно происходит от слова «богатство». Но при чем здесь богатство, совершенно непонятно. Да и многие из более знакомых звездных имен имеют тоже арабское происхождение. Вторая по яркости звезда в созвездии Орион, расположенная в левой ноге нарисованного охотника, называется Ригель. от арабского слова, означающего «нога». А самая яркая звезда созвездия, Бетельгейзе, имеет в качестве названия искаженную арабскую фразу, означавшую изначально «рука Ориона». Многие звезды носят имена буквально следующие из изображений созвездий, которым принадлежат. Альтаир – самая яркая звезда в созвездии Орел. По-арабски означает «птица». Созвездие рыбы изображают в виде двух рыбок, соединенных длинным шнуром. Посреди шнура находится самая яркая звезда в созвездии, и арабские астрономы дали ей имя Аль-Риша, что означает «шнур». Самая яркая звезда созвездия Лебедь носит имя Денеб. На рисунке она оказывается расположенной в хвосте птицы, и название ее происходит от арабского слова, означающего «хвост». Арабы были величайшими астрономами Средневековья, поэтому так много звездных имен напоминают нам о них. И слово «хвост» имело большую популярность в качестве звездного имени. Так что на небосводе у нас теперь есть несколько денебов. Арабы различали их между собой путем прибавления второго слова по названию созвездия. Так, например, название звезды Денеб-Аль-Джети из созвездия Козерог означает «козий хвост», а Денеб-Кантас из созвездия Кит – «китовый хвост». В созвездии Лев вторая по яркости звезда носит имя Денебола, где окончание «ола» – это все, что осталось от арабского «львиный». Однако, чтобы не создать впечатление, что арабов интересовала только задняя часть живых существ, приведу противоположный пример. Самая яркая звезда созвездия «Южная рыба» называется Фамальгаут, что означает «рыбий рот». Точно так же и самая яркая звезда созвездия «Змееносец», который изображается естественно в виде человека, держащего змею, называется Рас-Аль-Хаги, что означает «голова заклинателя змей». Альдебаран, самая яркая звезда в созвездии Телец, служит чем-то вроде Проциона, только наоборот. Альдебаран расположен чуть восточнее широко известной группы звезд – Плеяд, а значит и восходит, и заходит вслед за ними. Поэтому звезда получила имя, означающее по-арабски «последователь». Наверное, самое красочное имя арабы дали второй по яркости звезде в созвездии Персей. Эта звезда – одна из немногих на небосводе, которая постоянно заметно меняет яркость. Для древних этот факт представлял собой полную загадку, поскольку они считали, что звезды совершенны и неизменны. Видимо, именно этой звезде созвездие обязано своим образом. Его изображали в виде Персея с отрубленной головой медузы в руке. Как известно, медуза была столь страшна и ужасна, что от одного взгляда на нее люди превращались в камень. Звезда, о которой идет речь, расположена прямо на лбу медузы, и арабы дали ей название Алголь, что означает «дьявол». Поэтому Алголь известен также как звезда дьявола. Все вышеперечисленное дает лишь малые представления о богатстве небес. Я не упомянул и малой толики от 200 с лишним звездных имен.